Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о цели Латеранского собора. Иннокентий заявил на 4-м Латеранском соборе о необходимости провести церковные реформы. Христианская же совесть, ум и логика подсказывали всякому верующему, что эти темные средние века реформы для Римо-католической церкви были необходимыми. Но эти реформы нужно было начать из церковного клира, духовенства и монашества. Среди так называемого духовенства того времени было много недостойных своего звания людей. Для многих из такого духовенства их церковная служба заключалась лишь в том, чтобы хорошо прожить. Поэтому многие неверующие покупали церковные посты за деньги. Достигши высоких постов, они оставались тем, чем они были в действительности – мирскими, невозрожденными от Духа Святого людьми и вели развратную, соблазнительную жизнь. Ошибочно было бы думать, что в этот темный средневековый период не было искренних и святых людей, которые жили бессокровенную жизнью во Христе, питаясь Его небесной манной, вечным и живым Словом Божьим. Это вполне подтверждают некоторые из написанных в том периоде церковные гимны и достигшие нашего времени письма таких святых и достойных людей. Приведу один пример из письма Бернарда Клевросского к папе, в котором он писал: «Кто дал бы мне такую возможность, прежде нежели я умру, чтобы увидеть, что Церковь Божья будет такой, какой она была в то старое апостольское время, когда апостолы закидывали свои сети не ради золота и серебра, но чтобы приобретать души грешников для Царствия Божия». Неудивительно, что некоторые его письма и сочинения были большим вдохновением для Мартина Лютера, когда он их читал, и давали ему необходимую силу в его последующей реформаторской деятельности. Реформы для церкви были необходимостью, и многие искренне верующие понимали это. Поэтому большое число проповедников таких реформ прежде всего реформировали свою собственную жизнь, чтобы жить самим по заповедям Христа и учению Нового Завета. Они шли и провозглашали благую весть. Проповедники эти были из разных прослойков общества, из разных стран, монастырей, ученых и университетов, в которых сосредоточивались такие люди с реформаторскими идеалами и взглядами, ищущие истину и желающие указать на нее иным. В это время были организовано много разных монашеских орденов. О главных из них я хочу упомянуть. Один монах по имени Доминик, который родился в Испании и там же получил свое образование, путешествуя со своим испанским епископом по Южной Франции, Доминик начал проповедовать в разных городах и имел большой успех. В 1215 году на Латеранском соборе его небольшая группа учеников и последователей были зарегистрированные и признанные папой Иннокентием. Он имел небольшое число последователей, всего 16 человек, которые были из разных стран, имея разное образование и принадлежали к разным социальным прослойкам общества. Новозорганизованное общество стало называть себя Доминиканским орденом. Они, согласно своего статута, были нищенствующими монахами, То есть они не жили в стенах монастырей, изолированные от остальных людей, но они говорили, что им должно идти в самую гущу людей, чтобы таким образом весь мир стал их монастырем. В 1217 году Доминик посылая своих учеников для миссионерской работы, напутствовал их такими словами. «Вы все еще есть весьма маленькой группой, но то, что я вынашивал в своем сердце и уме, это то, что весь мир должен стать вашим полем деятельности. Вы больше не будете пребывать в стенах монастыря и жить в них. Весь мир будет вашим домом, и вы будете совершать ту работу, которую Христос заповедовал своим ученикам. А это значит проповедовать и учить. Итак, идите, научите все народы. Проповедуйте им радостную весть о спасении. Имейте уверенность в Бога, что Он позаботится для вас о всем остальном. Я глубоко верю, что поле вашей деятельности будет расширяться и увеличиваться с каждым днем до самых пределов земли. Успех работы доминиканских нищетствующих братьев, которые не искали золота и серебра, а жили лишь одним днем, не принимая от людей денежных подаяний, а лишь пищу и кровь, жилище. Излишек же пищи, больше нежели на один день, они отдавали бедным и нищим. Доминикане, согласно своего статута, давали обет бедности, и потому их стали называть нищенствующими братьями. Их репутация и влияние быстро распространялось в иных государствах, городах и селах. Они поощряли просвещение и науку, поэтому под их влиянием были организованы многие школы и университеты, в которых многие профессора и ректоры были доминиканцами. Среди выдающихся ученых того времени, которые были монахами или находились под их влиянием и разделяли их взгляды, были такие лица: Альберт Магнус, Фома Аквинский и Викентий Боуэй, составитель энциклопедии. Основатель доминиканского ордена Доминик спустя 4 года после организации своего ордена умер, не зная, по какому пути пойдут его последователи. Кроме доминиканского монашеского ордена были организованы много иных монашеских орденов. Один наибольший среди них был францисканский орден, основанный Франциском Ассизским. В Европе пробуждается стремление в поисках путей просвещения и культуры. В продолжение периода крестовых походов тысячи людей Западной Европы путешествовали во многих отдаленных и далеких странах Востока, Восточной империи. Там они соприкасались с разными культурами – греческой, арабской и с иными высокоразвитыми культурами Востока, вследствие чего возникали многие университеты в Италии, Германии, Франции и Англии. Во Франции французский ученый, философ и профессор университета Пьетр Абельярд, который стал весьма известным своими блестящими проповедями на университетском поприще и принадлежал группе прогрессивных ученых и проповедников, как Ансельм Пьетр Ломбардский, Альберт Магнус Фома Аквинский, Дан Скотт и иные. Культурное пробуждение на Западе не могло пройти мимо, чтобы не затронуть устоев Римо-католической церкви средневекового темного периода. Восхождение Иннокентия III к мирской власти, которая совершенно не была похожа ни на власть Христа, основанной на любви, ни на власть Петра и его престола, за который духовенство боролось целые тысячелетия. Но ведь у Петра не было престола ни в Риме, ни в ином месте. И говоря о престоле, то это был лишь воображаемый престол. У Петра Галилейского рыбака не было ни престола, ни серебра, ни золота. Вот его слова. Хромому от рождения Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». Деяния апостольские 3:6. Единственный престол, на котором он был коронован для небесной славы, это был его крест, на котором он и был распятый и увенчан неземным венцом славы. По-разному понимались обещанные Иннокентием на 4-м Латеранском соборе церковные реформы. В этих реформах Иннокентий понимал, что нужно организовать так называемую Святую Инквизицию, чтобы покорить своей власти царей и королей и уничтожить огнем и мечом всю оппозицию, зажигая во многих странах неисчислимое число костров, на которых сжигали всякую оппозицию. Иначе понимали реформы верующие. Например, Петр Вальдо, продавший все свое большое состояние и раздавший вырученные деньги бедным, иначе понимал о необходимости церковных реформ, например, профессор Оксфордского университета Виклиф и ректор Пражеского университета Иван Гус, римокатолические священники Лютер и Савонарола и много-много иных.